Глава 8. Утро началось с хорошей новости. «Все три наших изделия приняты и отобраны для участия в выставке», — объявил Платон. «Теперь их предстоит пошить, не выходя за рамки выделенных средств». «А на них что-то выделяли?» — уточнила Марина. «Нет, придется изыскивать из того, чем располагаем. Справитесь?» Марина выразительно посмотрела на своего соруководителя. Ей очень хотелось проронить «нет», но разумность заставляла молчать. Вместо этого Марина задала вопрос, который ее давно мучил. «Почему Изольда Борисовна новости и распоряжения направляет только вам?» «Думаю, потому что в основном они касаются моей сферы. То, что касается и вашей, я вам передаю. Сомневаетесь в полноте информации?» Задавая вопрос, по своей отвратительной привычке, столичный менеджер даже не пытался смотреть на собеседницу. Все его внимание поглощали бумаги. В отместку Марина не удостоила его ответом, а встала и хотела покинуть директорский кабинет. «Подождите», — остановил ее Платон и указал обратно на кресло. «Присядьте». Зато сам встал и вышел в приемную. «Людмила, сходите на почту. Отправьте те письма, что я вам поручил». Не слишком довольная приказом, секретарь повозилась у своего стола и процокала каблуками к двери приемной. Платон запер за Людмилой дверь и вернулся в директорский кабинет, где наткнулся на вопросительный взгляд Марины. «Я оценил ваше стремление в швейном деле выйти за рамки создания одежды. Куртка-трансформер НССР это наглядно показали. Поэтому у меня есть предложение, о котором еще не знает не только Изольда Борисовна, но и руководство Альянс Текско. Есть возможность поучаствовать в госконтракте на пошив танков». «Пошив чего?» — удивленно переспросила Марина. «Надувных танков. Не может быть, чтобы вы о таком не слышали. Их используют как ложные цели, в основном для авиации противника», — пояснил Платон. И, понизив голос, добавил. «Оборонный заказ. Танки новейшей модификации». Марина недоверчиво посмотрела на своего соруководителя. «Вижу, даже для вас это необычно», — сказал Платон. «Обдумайте предложение. Но информация эта, сами понимаете, секретная. Делиться ей и советоваться с кем-либо нельзя». Поверить в серьезность предложения о пошиве танков Марине так и не удалось. Она списала это на очередную причуду столичного менеджера. Задача по созданию изделий для участия в выставке была более насущной. Марина вернулась в свой отдел, и работа закипела. С мужским рабочим костюмом, который состоял из куртки и брюк, никаких проблем не возникло. Модель давно была проработана во всех деталях и неоднократно отшита. Даже вынужденные вставки из другой ткани не слишком затруднили процесс создания. А вот с женским костюмом для беременных и НССРом пришлось проводить дополнительные работы по стыковке деталей, предварительному пошиву и примерке. В пылу рабочего процесса Марина почти не отреагировала на появление Дениса. Тот пришел для переливки данных из баз старых дизайнерских и конструкторских программ в новые. Зато Денис упорно старался поймать ее взгляд, периодически якобы по рабочей необходимости оказывался совсем рядом и пытался заговорить. Но, так и не добившись внимания, прямо сказал. «Можно тебя на минутку?» Прозвучало это не как просьба. «Давай позже, лучше после обеда. Нам сейчас многое надо сделать». «Позже не получится. Всего на минутку, выйдем». Марина кинула быстрый, настороженный взгляд на своих сотрудниц, а потом с упреком посмотрела на самого Дениса. «Что-то такое важное, что совсем не может подождать?» — уточнила она, пытаясь показать, что происходящее сейчас очень не кстати. «Да», — уверенно ответил Денис, — «но всего на минутку». «Что он устраивает?» — недовольно думала Марина, идя за настойчивым молодым человеком. «Что там могло случиться? Наверняка какая-нибудь ерунда. Тут работа идет, а он...» «И что остальные теперь о нас подумают? Что шушукаемся по коридорам?» «Как кто?» «Но почему?» Один раз позволить себе слабость и так вляпаться. Наверное, беспокоится, что я о них с Ленкой что-то подумаю. Да мне все равно. Почти. Я на него не претендую». Марина собралась отчитать Дениса за неуместные вольности, как только они окажутся наедине. Но он опередил поток ее негодования, сказав: «Мне девушка из Пегаса сообщение прислала. Скоро доставят новую посылку для тебя». Настроение у Марины мгновенно упало. «Кто отправил, написала?» «Молодая женщина, стройная, в темных очках, волосы под шляпой спрятаны. Все?» «Под такое описание подходят очень многие. Даже я сама», — расстроилась Марина. «Подожди отчаиваться», — не согласился с ее настроем Денис. «Отправительница приходила туда недавно. Если ты думаешь, что она из нашей организации, то надо разузнать, кто недавно отлучался». «Ты прав, но...» Марина тяжело вздохнула. «Именно сейчас я не могу бросить работу и заниматься разбирательствами. А завтра о такой мелочи, что кто-то куда-то отлучался, могут и не вспомнить». «Как же не вовремя!» — в очередной раз сокрушенно подумала Марина. Видя ее растерянность, Денис произнес: «Тогда я сам поспрашиваю под каким-нибудь предлогом. С кого следует начать? Кого подозреваешь больше всего?» Снова у Марины всплыло имя только одного человека, но о нем она умолчала, не желая верить своим подозрениям. «Начни со швейного цеха», — посоветовала Марина. «Например, сделай вид, что электронику у машинок проверяешь, и спасибо за помощь». Слова она дополнила прикосновением руки. «Я рад, что могу хоть что-то сделать», — расплылся в улыбке Денис. В конструкторский отдел молодые люди вернулись вместе, но тут же разошлись в разные стороны и принялись делать вид, что озабочены только своими делами. Долго в отделе Денис не пробыл. «Копирование базы данных идет, времени займет немало. Я пока пойду. Если что-то будет не так, звоните на сотовый», — заявил он и ушел. Марина огромным усилием воли заставила себя выбросить из головы мысли о загадочной злоумышленнице и сосредоточилась на работе. Через час позвонили из приемной. «Приходите», — насмешливо пригласила Людмила. «Вам еще одна посылка». К новому подношению Марина была готова. Теперь скабрезному подарку не удастся выбить ее из колеи, и он окажется в мусорном контейнере раньше, чем она рассмотрит его в деталях. Так настраивала себя Марина. В приемной секретарь встретила ее ухмылкой. «Забирайте», — фыркнула она, указывая на прозрачную коробку ложкой, которой только что мешала кофе. Едва Марина взглянула на подарок, ее бросило в краску. Даритель превзошел сам себя. Новый сюрприз оказался тортом, выполненным вроде бы в форме цветка, но с таким непропорционально большим пестиком, что ассоциации с мужским детородным органом напрашивались сами собой. Слишком маленькие и неестественно округлые лепестки только дополняли общую картину. На пестике кремом была выведена надпись «На сладкое». «Вы уверены, что это мне?» — ледяным голосом уточнила Марина. «Конечно!» — Людмила постучала ногтем по приложенной к посылке карточке. «Там ваша фамилия. Забирайте эту гадость!» В голосе секретаря явно слышалась издевка, и Марина решила не оставаться в долгу. «Может, хотите кусочек к чаю?» — масляным голосом поинтересовалась она. «Нет, спасибо!» Таким же фальшиво-сладостным тоном парировала Людмила. «Тем более этот кофе не мне, а Платону Андреевичу», — с вызовом сообщила она, взяла чашку и собралась направиться в кабинет менеджера по оптимизации. Марина ее опередила и заглянула к Платону первой. «Хотите кусок торта к кофе?» — громко поинтересовалась она. Ее соруководитель на мгновение оторвал глаза от монитора. По выражению лица Платона было понятно, что ему сейчас абсолютно не до еды, поэтому он намеревался отказаться. но через мгновение передумал и согласился, из вежливости. «Да, спасибо». «Отрежьте ему кусок побольше», — бросила Марина возмущенному ее поведением секретарю. «А остальное выбросьте». «Почему я?» — взвилась Людмила. «Выбрасывайте сами. Я даже прикасаться к нему не собираюсь». «Платон Андреевич хочет торта, вы же слышали?» — усмехнулась Марина. И, победно вскинув голову, ушла, звонко цокая каблуками. Разозленная Людмила вознамерилась отомстить обидчице по-своему. Принесла менеджеру по оптимизации злополучный торт целиком. «Какой кусочек вам отрезать?» — сделано заботливым видом спросила она. «Отсюда?» — и указала ножом на кончик пестика. «Или отсюда?» — и ткнула острием в два округлых лепестка. «Что это?» — нахмурившись, спросил Платон, рассматривая вызывающую форму угощения. «Очередная посылка для Темниковой. Она отказалась это брать, а вы согласились на кусочек. Так откуда отрезать? С этого конца или отсюда?» «Это уже переходит все границы. Разумеется, такое я есть не буду. Выбрасывайте». «Почему это должна делать я?» — не унималась Людмила. «Это посылка для Темниковой. Я ей уже говорила, пусть разбирается со своим странным поклонником. Почему я должна получать эти гадости, да еще и выбрасывать за нее? И торт совсем не маленький, чтобы я тащила его в самый низ во двор к контейнерам. Скажите ей, пусть забирает его и делает с ним, что хочет. Скажите вы, меня она не послушает». «Хорошо, я сам его выброшу», — холодно заявил менеджер по оптимизации. «А вы в следующий раз не принимайте подобные посылки». «Как я могу? Получателем же указана наша организация». «А отправителем?» «Отправителя нет». «Не принимайте», — повторил распоряжение менеджер по оптимизации. «Если отправителя нет, и если содержание явно не относится к деятельности нашей организации». «А если курьер просто оставит и уйдет, или скандал затеет, что не принимаю?» «Передайте вахтеру, чтобы проверял документы о доставке прямо у входа. Если опять неизвестно от кого и с непроизводственным содержанием, пусть не пропускает внутрь. Если курьер будет настаивать, сообщайте мне». Хоть Платон и принял на себя заботу о дальнейшей судьбе торта и будущих подарков, высказать Марине свое недовольство он не приминул. Марина смогла лишь повторить, что не знает отправителя и причину таких подарков. Она надеялась, что хотя бы Денису удастся напасть на след злоумышленника, но расспросы Дениса ничего не прояснили. Вместе с тем его искренняя готовность помочь тронули Марину, и она решила узнать, куда зашли их отношения с Леной. Вечером Марина позвонила подруге. В беседе между делом она собиралась задать интересующий вопрос, но Лена безумолку болтала о каком-то новом знакомстве, не давая и слова вставить. «Подожди!» — в какой-то момент не выдержала Марина. «А с Денисом у вас как?» «С каким?» — удивила вопросом Лена. «С моим новым коллегой, с которым вы вместе на мотоцикле у пруда уехали». «А что у нас с ним может быть?» — непонимающе спросила Лена. «Мы весело покатались, он по-своему милый. Только он же по уши в тебя влюблен, мне там делать нечего». «С чего ты взяла, что...» Марина не договорила, так как почувствовала, что краснеет. Хорошо, что разговор шел по телефону, иначе разоблачение стало бы неизбежным. «Потому что, как я ни пыталась кокетничать и заигрывать, он ни на что не среагировал. Еще раз советую тебе, подруга, присмотрись к мальчику, пока не увели». Марина облегченно вздохнула, успокоившись насчет возможных любовных отношений между Леной и Денисом. Но сама продолжила держаться принятого решения — никаких интрижек на работе. Через несколько дней принесли очередную посылку, но доставщика задержали уже на входе в здание. Курьер попался исполнительный и настойчивый. так что Платону пришлось самому спускаться и улаживать конфликт. На этот раз неизвестный даритель хотел преподнести Марине цветочную композицию, в которой бледно-розовые бутоны составляли две полусферы. В центре каждой выпуклости алел распустившийся цветок. В общем, творение явно изображало женскую грудь. Приклеенная к коробке надпись «Твоей самой прекрасной» подтверждала такую ассоциацию. «Опять посылку принесли», — ехидно сообщила Марине секретарь. «По распоряжению Платона Андреевича я их больше не принимаю. Доставщика разворачивают прямо на вахте. Он, наверное, еще ругается там с Платоном Андреевичем. Если хотите узнать, что пришло, можете сходить вниз ко входу, глянуть. А своему поклоннику передайте, мы его гадости больше принимать не будем. Распоряжение руководства». «Платон Андреевич сам пошел разбираться», — удивленно уточнила Марина. «Представьте себе, хотя это совершенно не его дело». Смотреть на посылку Марина не пошла, положила трубку телефона и облегченно выкинула мысли о скабрезных посылках из головы. Менеджер по оптимизации так и не убедил курьера нести посылку туда, откуда принес, потому отправился с ним в офис ООО «Пегас». «Я намерен обсудить с вами досудебную претензию о защите деловой репутации моей организации», — заявил Платон директору фирмы доставки. «С какой стати?» — не поверил тот. «Никаких ваших прав мы не нарушали». «У нас другое мнение. Посылки, которые вы доставили нам уже несколько раз, порочат нашу безупречную деловую репутацию. Вы готовы нести расходы на наших столичных адвокатов? Или назовете мне отправителя, и тогда претензии я буду адресовать ему?» Холодный и уверенный напор и безапелляционность фраз произвели на руководство фирмы доставки должное впечатление. И после нескольких минут растерянных отпирательств Платону вручили копию заявки на отправку с заполненными реквизитами заказчика. Вернувшись на работу, Платон положил добытый документ в папку с бумагами для следующего утреннего совещания. Тогда он собирался назвать Марине имя таинственного дарителя, однако на следующий день передумал. Порвал заявку, особенно тщательно поработав над разделом «Заказчик», и выкинул в урну у стола. За этим Платона и застала Марина, пришедшая на планерку. «У нас новое ответственное задание», — сообщил ей менеджер по оптимизации. «Необходимо привести рабочую одежду закройного и швейного цеха к общекорпоративным стандартам». «А чем не угодили наши нынешние халаты?» «Не соответствуют стилю компании». «Серому?» «Современному». «Нам прислали выкройки?» «Нет, нам разрешают разработать дизайн самостоятельно, пройти утверждение и пошить. Стиль общекорпоративный, с учетом местных традиций и особенностей. Мне кажется, это прекрасный повод, чтобы проявить сплоченность и солидарность». Марина не поняла, что менеджер по оптимизации имеет в виду под проявлением сплоченности и солидарности, но уже заранее отнеслась негативно. Развивая свою идею, Платон пригласил Марину пройти вместе в швейный цех. Там, по его просьбе, Тюрина остановила все работы, а он произнес вдохновенную речь о том, что теперь у каждой работницы появилась возможность внести предложение – каким она видит идеальное рабочее одеяние. Швеи замялись. «А чем наши халаты плохи? Может, вообще ничего не надо? В своем походим? А можно косынки убрать, а то мы в них как старые бабки». «Косынки по технике безопасности положены». «Да кто эту технику соблюдает? Я вообще ни разу ее не надевала». «Вот и неправильно». «Тогда какая разница, если косынки никто не носит?» «Отнеситесь серьезнее», — прервала опасные разговоры мастер цеха. «Просят же о конкретных предложениях». «А из чего шить будут? Опять из синтетики?» «Не надо, давайте из натурального материала. В синтетике летом жарище». «Натуральная ткань мяться будет. Будем ходить, как неизвестно кто». «Хорошую смесовую можно использовать». «Кто тебе денег на хорошую смесовую выделит?» «Нужно что-нибудь приятного цвета. Светленькое». «Ни в коем случае не светленькое. Стирать замучаемся». «Предлагаю сделать без рукавов. Летом с рукавами жарко». «По технике безопасности положены длинные рукава с резинками на манжетах или на рукавнике». «Лучше на рукавнике». «Ничуть не лучше. Были у нас когда-то. Один постоянно теряется». «Карманы обязательно нужны. Накладные». «Нет, вшивные. С накладными халаты безобразно выглядят». «А почему эта группа у нас молчит?» — поинтересовался Платон, кивнув на обособленную кучку работниц. «Это новенькие, они пока не участвуют». «Почему?» — спросил Платон. «Новенькие же, только недавно пришли, им еще рано решать». «Наоборот», — не согласился Платон. «Пусть выскажутся, свежий взгляд всегда полезен». До этого равнодушно стоявшие свежепринятые работницы оживились и вмешались в обсуждение. «Почему это нам рано? Мы ведь тоже будем носить то, что и все, значит, имеем право сказать свое мнение». «Посмотрите, они тут без году неделю, а уже права качают». «Опыт сначала наработайте, а потом мнение имейте». «При чем тут опыт? Носить всем одинаковое?» «Нас спросили, вот мы и отвечаем. Мы и не собирались высказываться, если бы не спросили». «Вот и помалкивайте. Без вашего ценного мнения разберемся». «Спасибо всем за высказанные предложения», — почти крикнула Марина, стараясь перекрыть общий гул. «Мы все услышали и все примем к сведению». «Понятно, что такой вопрос сразу не решить», — поддержал менеджер по оптимизации. «Поэтому свои предложения можете передавать Марине Всеволодовне. Ей поручено заняться разработкой новой спецодежды. Так что она ждет ваши пожелания». Примерно так же прошла встреча с работницами закройного цеха. Сотрудницы сначала нерешительно мялись, а потом предложения посыпались, как из рога изобилия. Марина не сразу оценила хитрость замысла и масштаб вызванного им бедствия, а лишь тогда, когда ее рабочий телефон начал разрываться от потока звонков с идеями, предложениями и даже требованиями по новой рабочей униформе. Сначала Марина отвечала на каждый звонок, терпеливо выслушивала и даже что-то записывала, но потом ее терпение лопнуло. Варианты противоречили друг другу, конфликтовали, не состыковывались и подтверждали давно известную истину. «Всем не угодишь». Выслушивание разнообразных идей отвлекало от работы, отнимало время и не давало сосредоточиться на решении более насущных задач. Марина перестала брать трубку, и тогда раззадоренные возможностью на что-то повлиять рядовые работницы обоих цехов стали приходить лично, по одному и группами, чтобы изложить свое видение вопроса. Это паломничество поставило работу конструкторского отдела с ног на голову, и покоя не было уже никому. Пришлось Марине откровенно сбегать из кабинета. Рассчитывая надежнее спрятаться от визитеров, укрылась она в директорском кабинете. Секретарь скептически проследила за ее заселением, фыркнула, но ничего не сказала. Все знали, что ни постоянного, ни временного руководителя в подразделении нет, поэтому в директорский кабинет никто не заходил и не звонил. Здесь Марина, наконец, смогла погрузиться в работу. Единственная, кто потревожил отшельницу уже в конце трудового дня, — уборщица, что пришла вынести мусор. «Ой, вы здесь?» — удивилась она. «А я привыкла, что тут никого. Извините, я позже за мусором зайду». «Нет-нет, ничего страшного, я подам», — отозвалась Марина, сама взяла почти пустую корзину и протянула Марии Алексеевне. При этом взгляд Марины случайно упал на содержимое мусорника и выхватил на обрывке бумаги знакомое название — ООО «Пегас». «Подождите», — — пробормотала Марина. «Тут что-то...» Она выудила из корзины аккуратную стопочку кусочков, быстро пролистала, сложила в уме и получила бланк заказа на услугу доставки в адрес их организации за вчерашнее число. Почти тут же Марина вспомнила, как менеджер по оптимизации утром при ней порвал какую-то бумагу и бросил в урну. «Какая сволочь!» — с негодованием подумала Марина. «Выходит, мерзкие посылки все же его рук дело, а я так не хотела верить в очевидное. Изобретала для него какие-то оправдания, интеллигентность якобы природная. Как же, фрукт с гнильцой. Не зря Изольда Борисовна назвала его монстром. Сволочь!» «Что там?» — нетерпеливо поинтересовалась уборщица, стоя с протянутой рукой. «Ничего, показалось». Делано беззаботно отозвалась Марина, бросила обрывки обратно и отдала корзину Марии Алексеевне. «Пусть только попробует еще что-нибудь прислать», — подумала Марина, гневно сжимая кулачки. «Швырну ему подарок прямо в лицо». Теперь ожидание новой посылки превратилось не в наказание, а в радость. «Смотри, какую интересную молнию я заказала в интернете», — отвлекла Марину от размышлений дизайнер Екатерина. «С блокиратором, если не знаешь, как работает, и не расстегнуть, тем более, если важную часть под ткань спрятать». «И зачем такое?» — машинально отозвалась Марина, продолжая думать о своем. «Во-первых, для детей, которые расстегивать молнию вроде бы научились, но скорее сломают, чем расстегнут. Во-вторых, это помогает прятать важную рабочую часть от воздействия внешней среды. В-третьих, не даст молнии разойтись, даже если с другого конца начнется разрыв». К этому моменту Марина выдержала уже 3 дня атак по всем фронтам. Ей не только звонили и писали в электронную почту, но перехватывали в коридорах и даже подкарауливали в дамских комнатах. Марина раньше и подумать не могла, что вопрос о создании униформы может настолько захватывать рядовой персонал. Уставшая и измученная потоком чужих идей и претензий, она отбросила их все и позволила дизайнерам творить на свой вкус. Потом, без всяких поправок, передала эскизы менеджеру по оптимизации. Прожгла его пристальным взглядом, надеясь разглядеть хоть капельку раскаяния, но встретила лишь обычную холодность. И вот теперь она наслаждалась затишьем в собственном кабинете, развлекала себя разработкой плана мести и делала вид, что участвует в общей беседе на отвлеченные темы. Со злорадством Марина ждала, когда же придет очередная скабрезная посылка, и она обрушит ее на голову разоблаченного дарителя. Множество раз Марина представляла, как это будет — как исказится при этом лицо менеджера по оптимизации, какая буря торжества и восторга пронесется в душе самой Марины. Отблески этого грядущего счастья грели даже в мечтах. Но дни шли, а подарок так и не приходил. Марина несколько раз просила Дениса позвонить отзывчивой девушке из Пегаса и узнать, не ожидается ли новая доставка. Но и тут ничем не смогли порадовать. Злоумышленник словно затаился. «Неужели узнал, что я его разоблачила и бросил свою пакостную затею?» — волновалась Марина. «Но как он мог узнать, если только от уборщицы? А еще и бутылки перестали появляться. К ним он тоже был причастен? Какая подлость!» Такое внезапное прекращение происков очень озадачивало и заставляло подозревать, что впереди ждет еще более изощренное коварство. Менеджер по оптимизации дизайн рабочей униформы согласовал без возражений. Головной офис тоже замечаний не прислал. Изделие вышло демократичным. Темно-синий халат без рукавов, но с английским воротником, поясом и карманами. Из украшений — маленький вышитый логотип «Альянс Текско» на груди. Эскизы вернулись в конструкторский отдел для полноценного воплощения. В очередной раз встал вопрос: из чего шить? Столичное руководство выделяло обидный минимум, которого хватило бы только на синтетические фартуки. Руководство подразделения сошлось на совещание. Корчук, которую приглашали нечасто, сидела как королева, догадываясь, что без ее соизволения дело не сдвинется с места. Менеджер по оптимизации произнес вводную речь, похвалил всех за участие и быстрое решение задачи, а потом взгляды устремились на специалиста бухгалтерии. «Нужно как-то выходить из сложившейся ситуации», — произнес Платон. «Действовать сообща и, к сожалению, чуть за рамками дозволенного». «Считаете, придется в очередной раз дробить сумму закупки?» — уточнила Корчук. «Это все, что нам доступно», — подтвердил Платон и обвел присутствующих испытующим взглядом, который закономерно остановился на Марине, как на со-руководителе. «Я согласую», — опередила ее Корчук. «Спасибо», — кивнула Полинарии менеджер по оптимизации. Марина тоже понимала, что иного пути нет, и пообещала поставить положительную визу на договорах. «В довершение всего у меня есть хорошая новость», — объявил Платон. «Именно наши изделия отобрали, чтобы представлять сегмент спецодежды «Альянс Текс-Ко» на промышленной выставке. Времени осталось совсем немного. Образцы надо пошить и эффектно представить возможным заказчикам. Так что поедем в командировку целой командой. Я, Марина Всеволодовна, предложил бы еще взять дизайнера и технолога из конструкторского отдела, потому что вопросы могут быть как раз в этих сферах. К завтрашнему дню, — он посмотрел на своего со-руководителя, — жду от вас список сотрудников для направления в командировку. Аполлинария, — он повернулся к Корчук, — на вас оформление, в том числе и финансовое». «Я представлю предложение по фондам», — ледяным голосом ответила специалист бухгалтерии. На этом совещание завершилось, и участники разошлись по своим подразделениям. Звонко цокая каблуками по родным коридорам, Марина пыталась представить, что же для нее может значить эта командировка в столицу. Новые знакомства? Возможность произвести хорошее впечатление на московское руководство? Завязать полезные связи? Окунуться в высшие сферы легкой промышленности, раздвинуть личностные горизонты. В любом случае, поездка обещала быть крайне интересной и полезной. Марине еще ни разу не приходилось со своими изделиями участвовать в показах. Мысли и мечты ее полностью захватили, сделав то, что происходило здесь и сейчас, неважным. Конструкторский отдел в эти минуты преспокойно пил послеобеденный чай, не подозревая о новом витке трудовой гонки. «Мы большие молодцы», — заявила Антонина Ивановна. «Такие спецхалаты симпатичные разработали, не то что предыдущие. Теперь у нас будет как на серьезном предприятии. Все одинаково одетые, аккуратные, подтянутые, четко по дресс-коду. Кстати, кое-кому корпоративный дресс-код очень даже пошел на пользу», — проговорила конструктор. «Например, нашей змеи очковой». «Уже без очковой», — напомнила технолог. «В общем-то, да, хорошо, что она очки сняла. Без них ей гораздо лучше. Другое лицо». «И платья свои спагетти видные перестала носить», — добавила конструктор. «На нормальную одежду перешла». «Она вообще, можно сказать, расцвела», — подхватила Антонина Ивановна. «Преобразилась, похорошела. Может быть, замуж собирается». «Кто же ее такую выдержит?» — скептически бросила технолог. «Выходит, нашла какого-то блаженного», — усмехнулась конструктор. «Нам бы еще нашу Мариночку пристроить за хорошего человека», — мечтательно протянула Антонина Ивановна. «А на нее ведь уже кое-кто заглядывается», — хихикнула Екатерина, а в ответ на общий немой вопрос добавила. «Наш новенький системный администратор, Денис». «Почему сразу он?» — порозовела лаборант Ангелина. «Он для нее слишком молодой». «Вот же сказанула!» — хмыкнула Антонина Ивановна. «Ты б Мариночку еще в старухе записала. Она не намного старше тебя, по сути. Девчонка еще. Она, как и ты, начинала у меня лаборанткой, а теперь начальник отдела. Молодец. И подумаешь, мальчик чуть моложе ее. Мелочи». Ангелина больше не осмелилась возражать и уткнулась в свою чашку, а разговор продолжил крутиться вокруг свадебной темы. В отдел вернулась Марина и сообщила сотрудницам о предстоящей командировке в столицу. «Кто поедет?» Сразу оживился весь отдел. «Мне рекомендовали взять двоих из тех, кто отвечает за основные направления», — пояснила Марина. «Значит, поедет Татьяна как технолог и кто-то из дизайнеров. Анна, как заместитель, на время отъезда останется за меня». «Так кого из нас?» — нетерпеливо поинтересовалась Екатерина. Марина серьезно посмотрела на обеих дизайнеров. Конечно, они обе хотели ехать, но предстояло выбрать кого-то одного. «Решите сами», — предложила Марина. «Завтра утром я уже должна сказать, кто войдет в группу для подготовки документов». «Как же мы выберем?» — растерялись дизайнеры. «Можете хоть жребий кидать. Любая из вас достойно представит наше подразделение в Москве. Я в этом уверена». Озадаченные Ольга и Екатерина посмотрели друг на друга, думая, что товарищество — это хорошо, но и о себе хотелось бы позаботиться. Начали они, сидя каждая в своем рабочем уголке, с мысленных рассуждений о том, как бы оказаться на месте избранного. Затем устыдились столь мелких желаний и пошли взаимно предлагать уступить другому место, так что в результате не помогло и это. К концу дня дизайнеры сошлись на том, что действительно лучше бросить жребий, чтобы никому не было обидно. Судьбоносную монетку вручили Антонине Ивановне. Екатерина загадала орла, а Ольга — решку. Выпала гордая птица. «Побольше фотографируй и снимай на видео», — наказала Ольга счастливице. «Нам всем будет очень интересно посмотреть, как у вас там, да что». «Правильно», — подхватила Ангелина. «Станете нашим городским доброхотом, то есть нашим фирменным доброхотом». «Кем?» — не поняла Екатерина. «Есть у нас в городе местный блогер. Называет себя «городской доброход», — пояснила Татьяна. «Рассказывает у себя в соцсетях местные новости, сплетни, курьезы, скандалы и так далее. Снимает короткие видео». «Вот и вы нам также наснимаете и покажете», — воодушевленно произнесла Ангелина. «Нам всем будет очень интересно». Известие о предстоящей поездке в столицу быстро разнеслось по подразделению, вызывая завистливые мысли и вздохи. Единственный, кто остался равнодушен к грядущей командировке, так это Платон. Для него это было лишь временным возвращением домой. Гораздо больше его занимали иные вопросы — но в дверь кабинета вежливо постучали, а значит, в рабочий процесс кто-то пытался вмешаться. Оказалось, что это вернулась Корчук. Совсем иной походкой, нежели она рассекала парадным коридором, а Полинария подплыла к менеджеру по оптимизации. Пошла она и дальше, уселась прямо на край стола, закинув ногу на ногу и направив в сторону Платона острые коленки. «Я хочу поговорить», — почти томно заявила Корчук. «У меня много работы», — холодно предупредил Платон, скользнув взглядом по оголенным ногам, выставленным прямо перед ним. «Как всегда, у всех работа, у меня тоже, а я как раз и пришла по работе». Платон, успевший нырнуть глазами в монитор компьютера, без всякого интереса произнес: «Ты сидишь неподобающим образом, потрудись переместиться на стул». «А что? Так здесь разрешается сидеть только Мариночке?» — недовольно вскинула голову Корчук. «Никому не разрешается», — холодно ответил Платон. «Пересядь на стол, пожалуйста». Аполлинария фыркнула, но просьбу выполнила. Ничто не помешало ей и тут закинуть ногу на ногу, чтобы вернее поддержать свои аргументы. «Я тоже хочу на выставку в Москву», — сказала она. «Зачем? Выставка совершенно не касается твоей сферы», — произнес Платон, продолжая что-то печатать на компьютере. «А я не собираюсь всю жизнь прозябать в бухгалтерии. Я намерена расширять свои профессиональные интересы и возможности. Когда ты займешь место руководителя нашего подразделения, я могу стать начальником производства». «Начальником производства?» — переспросил Платон. «Считаешь, я не справлюсь?» — усмехнулась Корчук. «Начальник производства из меня выйдет не хуже, чем из Темниковой». «Это ее профессиональная сфера», — заметил Платон, все так же не глядя на собеседницу, чем показывал, как несерьезно относится к разговору. «Ну и что? Ты тоже не специалист в швейном деле, но это не мешает тебе руководить нашим подразделением». «Я руковожу не один». «Да, конечно, официально, но всем и так понятно, что за главного сейчас ты, а Мариночка, самое большее, твой заместитель. Я считаю, что с ролью твоего заместителя точно справлюсь, но мне бы хотелось попасть на выставку в столицу за счет компании. Хорошая возможность для меня узнать новые направления развития легкой промышленности, познакомиться с нашим столичным руководством, пообщаться с нужными людьми. Все это мне будет очень полезно для профессионального роста». «Интересные у тебя планы, но не в этот раз», — безэмоционально произнес Платон. «Мне там нужны уже состоявшиеся специалисты, а не будущие». «Специалисты у тебя будут из конструкторского отдела. Возьмешь в Москву меня, а Мариночку оставишь здесь. Пусть побалуется единовластием». «Я уже сказал, предстоит не развлекательная прогулка, а серьезное рабочее мероприятие. Мы должны выставить настоящих профессионалов и быть готовыми ответить на любые вопросы. Там будет не до красивых видов». И Платон снова скользнул взглядом по вызывающим коленкам. «Твоего решения не изменит то, что я заболею от расстройства, вызванного отказом, и не смогу танцевать?» «Не изменит», — не задумываясь, ответил Платон, снова погружаясь в работу. «Так и быть», — тихо проговорила Корчук. Марине досталось писать аннотацию к изделиям для выставки. Хвалебные слова сплетались с техническими терминами и упорно выстраивались в сложные для восприятия конструкции. Множественные корректировки расшатывали стройность сооружения, и тогда Марине приходилось писать все заново. Погружение в состояние творчества умудрилось пробудить то, что дремало на задворках сознания, и полезли страхи, планы, отложенные дела и забытые мечты, общая неудовлетворительная оценка своей жизни и тревоги от смутных перспектив. Такой сумбур и какофония отвлекали и истощали, заставляя в первую очередь бороться с собой и уже во вторую слагать хвалебные вирши своим товарам. Сотрудницы конструкторского отдела разошлись по домам, а Марина все продолжала выстукивать на клавиатуре то, что поведает о ее творениях наилучшим образом. «Привет!» — влетела в творческий хаос и смешала все окончательно. Марина подняла голову. В дверях отдела стоял Денис с двумя мотоциклетными шлемами в руках и солнечно улыбался. Несмотря на совершенно безрадостное настроение, Марина невольно улыбнулась в ответ. «Привет», — обронила она. «И, наверное, до свидания уже. По домам пора». «Задерживаешься?» «Не знаю. Наверное. Немного». «Я могу подождать и подвести тебя», — предложил Денис. В первое мгновение Марина подумала, что сегодня очень удачно надела брюки. Потом представила, как будет здорово мчаться куда угодно, прижимаясь к мужественной спине Дениса и ни о чем не думать. Сердце тоскливо сжалось. Захотелось тепла, единения, любви. «Нет», — перечеркнула свои неуместные фантазии Марина. «Работа может затянуться, не надо меня ждать». Денис погрустнел, кивнул и покинул кабинет. Марине стало еще более тоскливо. Что она получает в результате своего упорства? Одиночество и деспотичное главенство работы в жизни. И все же именно это Марина продолжала считать правильным, ведь у них с Денисом ничего не может быть. Зачем же дразнить мальчика? Еще с час Марина сражалась со строптивыми словами и корявыми фразами, пока не слепила аннотации в более-менее приемлемый текст. Насильно оторвав себя от кресла и компьютера, Марина оставила кабинет, процокала каблуками по затихшим коридорам, пересчитала ступени на лестницах, вышла на улицу и вдохнула теплый вечерний воздух полной грудью. Лето догорало, а Марина его так и не распробовала. И уже направившись прочь, она заметила у обочины мотоцикл и сидящего на нем Дениса. Молодой человек сложил руки на руле и оперся о них подбородком, несомненно, кого-то ожидая. При приближении Марины Денис поднял голову, как делает это пес при появлении хозяина, и точно так же довольно замахал бы хвостом, если бы тот был... «Надеюсь, ты передумала», — сказал Денис, тепло улыбаясь и кивая на второй мотоциклетный шлем. Марина притворно осуждающе вздохнула и согласилась. «Куда везти? Домой?» — спросил Денис, очень надеясь на отрицательный ответ. «Давай сначала покатаемся», — предложила Марина. «Хочется после работы развеяться». «Хорошая идея», — обрадовался Денис. «Покажу тебе красивые места. Ты же не против за город? Недалеко». «Не против», — ободрила его Марина. Пока молодые люди неслись по городским улицам, Марина еще сдерживалась, сидела прямо, едва обхватив Дениса за талию, чтобы не упасть. Но когда они уехали с оживленных улиц, она отбросила осторожность и крепко прижалась к его спине. На душе стало удивительно хорошо и спокойно. Сердце отогрелось, взволнованно застучало. По телу приливами помчались нежность и томление. На пике накатывающих волн Марина даже немного подрагивала, пытаясь удержать рвущееся на волю чувство. Денис неожиданно остановил мотоцикл. «Извини, я сразу не подумал. Возьми мою куртку», — предложил он, снимая кожаное облачение. «Тебе же холодно. Жмешься ко мне, дрожишь». «Знал бы ты, почему», — с тоской подумала Марина, но отказываться не стала. Так ее и Дениса теперь разделяла лишь тонкая ткань летней одежды. Прогулка продолжилась. В целом мире остались только они, мотоцикл и бесконечная дорога. Денис возил свою даму по окрестностям города. Дал полюбоваться красивым видом с высокого моста, промчал по новой развязке на предельной скорости, кинулся с ней в лабиринты проселочных дорог и едва не заплутал, провез вдоль берега реки, чтобы она полюбовалась закатом, а потом доставил в придорожную забегаловку, чтобы угостить кофе и бутербродом. Марина была довольна абсолютно всем, кроме необходимости расстаться, а та неумолимо приближалась. Денис вел себя по-рыцарски, не делал ни намеков, ни попыток перейти к более интимному общению. С ним было приятно, уютно и комфортно. Хотелось теснее прижиматься, говорить о пустяках, греться в его солнечной улыбке и смеяться без особого повода. «Вне работы ты другая», — признался Денис, взяв Марину за руку, когда они допивали кофе в закусочной. «Не такая строгая, не такая озабоченная и уже не похожа на придирчивую учительницу или требовательную леди-босс». «А на кого похоже?» — с улыбкой поинтересовалась Марина, рассчитывая на комплимент. «На очень красивую девушку», — произнес Денис и крепче сжал ее руку. Ситуация требовала поцелуя. Молодые люди смотрели друг другу в глаза, тела неодолимо тянуло к сближению. Сердца взволнованно стучали, но воздвигнутый барьер никуда не делся. «Поедем домой?» — предложил Денис, стремясь вырваться из-под власти опасного притяжения. Марина согласилась. Она снова прижималась к теплой спине, вдыхала приятный мужской запах без всяких парфюмерных добавок и упрекала себя за то, что ничем не может вознаградить кавалера за чуткость и выдержку, ведь последнее давалось ему нелегко. Чем дальше, тем сильнее окутывал Марину сладкий дурман единения. И прерываться совершенно не хотелось. У такой прогулки не должно было быть конца. Но Денис вдруг воскликнул. «Черт!» И железный конь остановился. «Что-то случилось?» — всполошилась Марина. «Тросик сцепления порвался!» — в сердцах бросил Денис, а потом спохватился, что напугал свою даму, и спокойно добавил. «Ничего страшного, поменяю и поедем дальше». Пришлось делать привал на обочине. Марина осмотрелась. На самом деле она и не была против застрять здесь на пару с Денисом. Уже ярко светила луна, машины проезжали редко. Насыпь возносила трассу над окрестными лугами и полями, что давало оценить красивые виды местности. Вдалеке городские огни подсвечивали горизонт, а рядом с молодыми людьми царили тишина, покой и умиротворение. «Побудешь для меня лучом света в царстве тьмы?» — отвлек Марину от созерцания Денис. Он вручил ей фонарик, а сам принялся копаться в коробке с инструментами, пристроенной ниже сиденья. «Много времени займет ремонт?» — поинтересовалась Марина. «Постараюсь побыстрее», — широко улыбнулся Денис, заставляя верить себе безоговорочно. «Надеюсь, это не какой-то специальный трюк, чтобы не вести меня домой», — шутливо проговорила Марина. «Конечно, нет», — кинулся горячо оправдываться Денис. «Вот же, порвался у самого фиксатора». Он показал на обрывок, торчащий у руля мотоцикла. «Такое случается, иногда внезапно. Я стараюсь следить. Техника любит внимание и уход, но не все можно предсказать и предотвратить. На такой случай я вожу с собой запасной тросик. Где-то он должен быть». И Денис стал копаться в ящичке еще усерднее. Но нужная деталь так и не нашлась. «Я же его на прошлой неделе Димке отдал». Вдруг хлопнул он себя по лбу. «Точно! Отдал, а новый положить не успел. Черт, дело осложняется!» Марина вздохнула, и Денис воспринял это как упрек. «Извини, подожди минутку». Он кинулся вниз по придорожной насыпи, а, добежав до кустарника, скрылся в зарослях. Марина решила, что кавалеру понадобилось отлучиться по естественным надобностям, поэтому отвернулась и снова принялась осматривать посеребренные луной окрестности. Марина продолжала считать, что вечер складывается удачно, и не надо ничего придумывать, чтобы побыть вместе подольше. Денис свернулся и заявил: «Это тебе». Марина повернулась и получила букет полевых цветов. «Чтобы не огорчалась», — пояснил кавалер, слегка запыхавшись от быстрого подъема. В эти мгновения Денис горел жаждой свершений, отчего, на женский взгляд, казался особенно неотразимым. «Спасибо», — пролепетала Марина, не ожидавшая ни такого подношения, ни того впечатления, которое на нее произведет подарок вместе с дарителем. И, разумеется, этот букет в 1000 раз был милей, чем те шикарные композиции из роз, которыми ее пытался опозорить столичный фрукт. «Я узнаю, может, у кого-нибудь из наших, кто поблизости, есть тросик», — сказал Денис и взялся за телефон. «Тогда проблема решится быстро». На несколько долгих минут Денис погрузился в переговоры, а Марине представилась возможность полюбоваться букетом. Совсем скромные полевые и луговые цветочки делали его трогательным и даже бесценным. Название многих растений Марина даже не знала. Совсем меленькие и чуть крупнее, почти одинакового цвета в свете луны, обычные обитатели лугов, обочин и полянок создали для Марины волшебный аромат этой ночи. Опять повеяло чем-то древним, первобытным, как в первую совместную ночь. Телефонные переговоры прошли безрезультатно. «Не до всех дозвонился», — оправдывался Денис. «Обычно у нас ребята отзывчивые. Каждый знает, что значит сломаться в дороге, поэтому помогут, чем могут. Но ты не расстраивайся. Я смогу починить, домой тебя довезу. Только времени займет больше. А еще тебе придется мне помочь». На Марине осталась роль осветителя. Послушно направляя фонарь в нужную точку, Марина с удовольствием наблюдала за тем, как работает ее кавалер. Денис занимался ремонтом с явным знанием дела. Без лишних метаний и движений, которые так напрягали Марину в офисе и в цехе. Нужные инструменты, вынутые из ящика, Денис разложил прямо на траве. «А мог бы разместить в нашем несессере», — подумала Марина, и решила непременно подарить Денису один из пробных экземпляров. Денис повозился у руля мотоцикла, пока не извлек оттуда фиксатор с маленьким обрывком троса, вытянул и выкинул эту уже отслужившую часть. На втором оборванном конце Денис немного размотал проволоки и выдавил туда каплю из тюбика. «Теперь надо подождать 15 минут, пока застынет», — объявил Денис. «Можешь выключить фонарик. Посидим в темноте, если тебе не страшно». «Что он со мной, как с ребенком?» — недовольно подумала Марина и решила показать, что она не маленькая девочка. «Ты какой-то клей используешь?» Серьезно спросила она, указывая на тюбик, который Денис еще держал в руках. «Это надежно?» «Не совсем клей», — охотно пустился в объяснение Денис. «Это жидкая холодная сварка. Особый состав, который не просто скрепляет собой два объекта. Он воздействует на их поверхности химически. В результате образуются связи на молекулярном уровне, что гораздо прочнее, чем обычное склеивание. Денис продолжил рассказывать и с холодной сварки перешел в целом на ремонт мотоциклов и уход за ними. Говорил он увлеченно, со страстью и азартом настоящего поклонника мототехники. Марина не перебивала, не останавливала горячий поток, а только слушала и улыбалась, доказывая свое расположение. Сидеть вдвоем в темноте на обочине дороги в данной ситуации было гораздо лучше, чем где-то по домам, далеко друг от друга. Сидели бы они и дольше 15 минут, забыв о времени, но тут остановился проезжающий мимо мотоциклист. «Дэн, это ты тут загораешь?» — пробасил бородатый байкер, одетый в черную кожу с головы до ног. Он проехал чуть дальше сломавшихся и теперь возвращался, сдавая назад. «А я лечу и думаю, ты это или не ты? Оказывается, все же ты. Здоров?» «Здоров», — отозвался Денис, покинул свою спутницу и подошел к товарищу для приветствия. «Так ты что, сломался?» — громко спросил бородач и тихо добавил. «Или так, ради дела?» — и кинул красноречивый взгляд на Марину. «Сломался. Тросик сцепления порвал». «Нет, у меня запасного». Прицокнул языком бородач. «А кому-нибудь из наших звонил? Может, у кого есть?» «Обзвонил, кого смог. Ни у кого не нашлось». «А починить?» «Да, я уже с этим разбираюсь». «Так, может, пока разбираешься, я твою барышню домой подброшу? Зачем ей тут куковать? Да и прохладно уже». Денис бросил задумчивый взгляд на Марину. «Я подожду». Ледяным голосом заверила та, обидевшись, что ее считают способной на бегство от трудностей. «Здравствуйте!» — расплылся в улыбке бородач. «Меня зовут Виктор, а то ваш спутник даже не пытается меня представить. Конечно, я понимаю, ему рядом с такой красавицей лишние люди не нужны, поэтому не обижаюсь, но, Дэн, приличие надо соблюдать». «Это Марина», — исправился Денис, хотя и без особого желания. «Молодец, конечно. Каждый день новую барышню катаешь», — тихо сказал Виктор товарищу. Марина услышала, хотя и сделала вид, что это не так, ведь ей должно быть безразлично, кого катает Денис. Вот только ей было не безразлично, отчего услышанное неприятно кольнуло. Громко Виктор добавил. «Помощь нужна? Вдвоем быстрее будет, если нужно быстрее». Бородатый байкер был прав. Молодым людям хорошо было и вдвоем, но отказываться от помощи Денис не стал. Марине опять поручили роль осветителя, а самим восстановлением тросика занялись в четыре руки. Наблюдать Марине стало меньше интересно. Весь притягательный флёр пропал, и она лишь ждала окончания ремонта. Виктор постарался компенсировать свое присутствие не только деятельной помощью, но и анекдотами исключительно приличного содержания. Марине даже довелось несколько раз искренне хихикнуть. Ремонтные работы закончились довольно быстро. Тросик вставили на место и настроили его правильную работу. После чего Виктор попрощался, заговорщически подмигивая Денису, и укатил. «Домой?» — спросил Денис у Марины. Та кивнула, хотя домой ей совсем не хотелось. Молодые люди помчались обратно в суету и свет городских улиц. Марина прижималась к спине Дениса и пыталась представить, что будет, если она не отпустит его сегодня домой. В жизни появятся новые краски, новые события, новое увлечение. Одиночество и самостоятельность отступят, а в рабочей сфере все очень усложнится. Стоит ли оно того? К тому же она не знает, что испытывает к ней Денис помимо влечения. Ведь может быть, что и ничего... А на таком серьезных отношений не построишь. А если не серьезные отношения, а есть ли в таких смысл? «Хорошо, Лене», — с завистью подумала Марина. «Она о таких вещах вообще не волнуется. Чувство важнее, вот и все». Дорога домой оказалась до огорчения короткой. Денис довез свою спутницу до самого подъезда. «Замучил тебя, наверное», — извиняющимся тоном проговорил он. Но поломка — чистая случайность. Обещаю перед следующей поездкой проверить своего скакуна самым тщательным образом. Спасибо, мне все понравилось. Грустно улыбнулась Марина и пошла к дому. Ноги ее плохо слушались. Она неловко пятилась, продолжая смотреть на Дениса. И тот сорвался, кинулся к ней, стиснул в объятиях. Обжег губы страстным поцелуем, в который вложил весь жар своих мучений. А потом также внезапно отступил, вскочил на мотоцикл и, отчаянно дав по газам, умчался в ночь.